Глава 39. 8 декабря 1866 года. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Сестра Милосердия в белом форменном платье вышла из спальни миссис Карнеги и тихо прикрыла за собой дверь. «Ее кашель проходит, сэр, но ей нужно следить за дыханием и проводить регулярные лечебные процедуры». «Как вас вызвать, если нам потребуется ваша помощь? Через портье?» — спросил Эндрю, хмурясь от беспокойства за мать. «Пару дней назад моя хозяйка слегла с простудой, состояние весьма необычное для такой энергичной женщины, никогда не жалующейся на здоровье. Накануне у нее начался сухой кашель, сильно встревоживший ее сына, хотя с моей точки зрения это было результатом обычного переутомления. Нью-Йорк с его поздними вечерними мероприятиями и бешеным ритмом городской жизни измотал миссис Карнеги, и ей следовало хорошенько отдохнуть. Но позволить себе этот отдых она могла лишь по болезни. «Я останусь с ней на всю ночь, сэр. Посмотрим, как она будет чувствовать себя завтра утром», — сказала сестра Милосердия и добавила, быстро взглянув на меня. «Но не думаю, что это что-то серьезное. «Вы уверены?» — уточнил Эндрю с видимым облегчением. Он не привык к тому, чтобы его мать, женщина во всех отношениях сильная, проявляла слабость, и ее болезнь, даже легкая, не на шутку его напугала. «Да, сэр. Хотите с ней повидаться, пока она не уснула?» «Конечно». Он глубоко вздохнул и вошел в спальню к матери. Я испытала огромное облегчение, когда он скрылся за дверью. После того неприятного разговора в парке наши с ним отношения сделались напряженными. Я его знала совсем с другой стороны, и то, как он проявил себя в той беседе, мне не понравилось. Он стремился в элиту нью-йоркского общества, где для меня не было места. Я убеждала себя оставить пустые мечтания о том, что когда-нибудь мы с Эндрю сможем дать волю взаимным чувствам. Да, у меня возникали такие мечты, как бы я ни старалась их подавить, и сосредоточиться на долге перед семьей. Моя эмоциональная привязанность к Эндрю мешала этой сосредоточенности. Я сомневалась, что смогу и дальше поддерживать с ним исключительно деловое общение. Мне следовало довольствоваться своим жалованием у миссис Карнеги и щедрым подарком Эндрю в виде пакета акций. Очень мягко, чтобы не задеть его гордость и не дать ему повода рассердиться и уволить меня или отобрать акции, я сохраняла дистанцию и уклонялась от его упорных попыток поговорить наедине. Мы с сестрой Милосердия остались в гостиной одни. Ее накрахмаленная до хруста белоснежная форма и спокойная деловая манера держаться произвели на меня впечатление, и мне захотелось побольше узнать о её профессии. «Вы давно служите сестрой Милосердия?» Еще в детстве меня вдохновили газетные заметки о Флоренс Найтингейл. Вы знаете, кто это?» «Да, когда я была маленькой, у нас в Ирландии рассказывали о ее работе во время Крымской войны». Она улыбнулась. «Это пример подлинного героизма и служения людям. В юности я хотела учиться сестринскому делу, чтобы пойти по стопам мисс Найтингейл. Но оказалось, что в нашей стране такая возможность есть лишь у монахинь. У нас не было школы для медсестер, как та школа в Англии, которую открыла мисс Найтингейл. Когда началась гражданская война, армия Союза объявила, что ищет женщин-добровольцев для создания корпуса сестер Милосердия, которые пройдут подготовку в военных полевых госпиталях. Я вызвалась сразу. Я не знала, что женщины служили в армии. Это неудивительно. Мы шли добровольцами и поэтому не состояли на официальной службе. Насколько я знаю, в газетах о нашей работе не сообщали. Пораженная ее инициативностью и отвагой, я сказала: «Спасибо за вашу работу и службу, мисс». Я смущенно умолкла, сообразив, что не знаю, как ее зовут. «Карлайл. Моя фамилия Карлайл». Я сделала ей реверанс и представилась. «А я мисс Келли. Очень рада знакомству, мисс Карлайл. Для меня это честь и огромное удовольствие». Я сидела на узкой кровати в своей спальне на этаже для прислуги и штопала черные шелковые чулки миссис Карнеги. Мне не нравилось рукодельничать в этой сумрачной комнате без окон. Гораздо удобнее было бы расположиться в мягком кресле у окна в гардеробной хозяйке и штопать при свете дня или под яркой газовой лампой, но выбирать не приходилось. Сегодня о миссис Карнеги заботилась мисс Карлайл. Я ушла к себе. За шитьем я размышляла о профессии сестры Милосердия. Раньше я никогда не задумывалась о том, что у женщин Бывают и другие профессии, за пределами сферы обслуживания или замужества, если считать замужество профессией. Куда еще женщина могла устроиться на работу? Например, Эндрю нанимал девушек-телеграфисток для своей телеграфной компании. Но это была очень редкая возможность. В дверь постучали. Я откликнулась не сразу, потому что со мной здесь никто не общался, и я никого не ждала. В коридоре я часто встречала других служанок, только женщин. Мужчины жили в отдельном крыле. И приветливо им кивала, но они не пытались со мной познакомиться. Все равно это знакомство было бы очень недолгим, ведь все мы здесь находились временно. «Мисс Келли», — донесся из-за двери незнакомый женский голос, — «курьер принес вам посылку». «Посылку? Кто, скажите на милость, будет слать мне посылки? Уж точно не моя семья. А кроме них мне никто даже писем не писал». Я забрала большую картонную коробку у гостиничной горничной, следившей за порядком на этаже женской прислуги, и, закрыв дверь, положила ее на кровать поверх тонкого синего покрывала. Длинная прямоугольная коробка, почти с меня ростом, была перевязана розовой атласной лентой и пахла сушеной лавандой. Я потянула за кончик ленты, убрала ее в сторону и осторожно приподняла крышку. В коробке лежало пышное платье из шелка цвета небесной лазури. Широкая бархатная лента более темного голубого оттенка опоясывала талию и шла как бы шнуровкой по переду лифа до самого ворота. Крошечные синие кристаллы, украшавшие горловину, создавали иллюзию сапфирового ожерелья. Это изысканное и нарядное платье, подобающее для бала или вечера в музыкальной академии, наверняка попало ко мне случайно. Хотя непонятно, как курьер от портнихи мог совершить столь очевидную и вопиющую ошибку. Тем более, что, передавая посылку, он назвал мое имя. Я уже собиралась закрыть коробку и отнести ее вниз к портье, как вдруг заметила в складках юбки маленький плотный конверт. Он был не подписан и не запечатан, и я решила проверить, что там внутри. «Для Клары. Мне нужна ваша помощь, чтобы проложить другой путь. Простите меня. И, пожалуйста, не откажите. Встретьтесь со мной в вестибюле сегодня в 7 вечера. Я хочу пригласить вас в музыкальную академию. Эндрю». Стоило ли мне согласиться? Стоило ли тешить себя надеждой? Или достаточно уже предаваться глупым девичьим грезам?